Глава 36. Повышение эффективности после критической ошибки. Как реагировать на оплошности подчиненных? «Зачем?» — орал CEO хедж-фонда на одного из своих управляющих инвестиционным портфелем. «Зачем вы увеличили инвестиции? О чем вы думали?» Управляющий попытался сказать что-то в свою защиту, но CEO не оставил от его оправданий камня на камне. Когда управляющий покинул кабинет, CEO в изнеможении повернулся ко мне. «Как прервать полосу неудач?» — спросил он. «Только не так», — ответил я. «У эффективных лидеров завышенная планка ожиданий и для себя, и для остальных. Так и должно быть. При этом то, как руководитель реагирует на ситуацию, когда сотрудники не оправдывают его ожиданий, определяет, вернутся ли те к продуктивному состоянию или попадут в нисходящую спираль провалов и неудач. Это очень важный момент, и многие во всех отношениях эффективные руководители порой с ним не справляются. Они вдохновляют сотрудников, когда все благополучно, но теряют самообладание при неудачах. Сотрудники должны нести ответственность за свои действия, часто слышу я от руководителей, устраивающих разносы подчиненным, когда те не оправдывают их ожиданий. Возможно, я слегка повышаю на них голос, но они уже не маленькие, переживут. Не исключено. Но какова же цель разноса? Наказание за ошибку в прошлом или эффективная деятельность в будущем? Разница очень большая. Да, несомненно, важно, чтобы все сотрудники чувствовали свою ответственность за результат. В предыдущих главах мы обсуждали, как этого добиться. К сожалению, часто, когда руководитель говорит о том, чтобы назначить ответственного, он имеет в виду не то, о чем говорим мы, а то, что кого-то надо наказать. На самом деле наказывать кого-то нужно крайне редко. Эффективные сотрудники обычно и сами знают, что провалились, и почти всегда относятся к этому серьезно. Что им нужно после неудачи? Восстановить уверенность в себе, чтобы направить энергию в нужное русло и быть готовым пойти на оправданный риск ради успеха после неудачи. Если вы из числа эффективных, но нетерпеливых руководителей, поддерживать подчиненных в моменты провалов вам особенно сложно. Ведь вашей естественной, неконтролируемой реакцией на плохой результат становится гнев, направленный на себя и окружающих. К сожалению, наша первая реакция часто контрпродуктивна. Эмоциональный ответ кажется адекватным сейчас, но почти всегда только усугубляет ситуацию. Какой должна быть ваша реакция? Первое. Сделайте глубокий вдох. Замедлитесь всего на чуть-чуть, это позволит вам подавить первую реакцию. В этот момент сосредоточьтесь на своих ощущениях. Какова ваша стандартная реакция на плохой результат? Гнев, стресс, беспокойство, отторжение. Ваша цель — дать сотрудникам то, что им нужно для достижения результата, а не выплеснуть эмоции, чтобы стало легче. Второе. Определите, какого результата вы хотите достичь. Тут все предельно просто. Повышение результативности. Будьте конкретны. Что именно сотруднику нужно сделать, чтобы улучшить результат. Возможно, ему требуется помощь в разработке более эффективной стратегии, либо мозговой штурм, чтобы выявить разные тактики или определить, что прошло хорошо. Скорее всего, он хочет знать, что руководитель ему доверяет и на его стороне. Но совершенно точно ему не поможет ни страх, ни унижение. А ведь именно эти чувства руководитель чаще всего вызывает у сотрудника, когда в запале назначает его ответственным. Третье. Выберите реакцию, которая поможет вам достичь желаемого результата, а не просто сделает ваше раздражение еще более очевидным. В сложные моменты сотрудникам, как никогда, необходимо ощущение контакта со своим лидером. Не забывайте про второй элемент. Люди должны доверять вам как руководителю, а главное, им нужно чувствовать, что вы доверяете им. Наша инстинктивная реакция — быть сдержанными и общаться нейтрально. Преодолейте ее и проявите открытость. Необходимо больше общения как между топ-менеджерами, так и между руководством и остальными сотрудниками. Один из моих знакомых CEO переборол первый порыв всех наказать, когда после напряженного года его компания так и не достигла желаемого результата. Он уже прибегал к этому методу в прошлом, но тогда ничего не добился. Мы обсудили с ним, что сотрудники и так чувствуют себя не очень, учитывая, что никто из них не получил ежегодный бонус. Руководитель захотел поддержать их и зарядить энергией, а потому принял неожиданное решение. Наградил их. Он сообщил, что хотя никто не заработал бонус по итогам года, он и остальные топ-менеджеры видели, как упорно все работали. Поэтому они решили распределить часть своего вознаграждения между всеми сотрудниками в качестве стимула. Это вызвало такой прилив энергии и лояльности, что результативность резко возросла. У CEO другой компании была назначена рабочая встреча с командой по важному пилотному проекту, который в случае успеха мог вылиться в долгосрочное сотрудничество с клиентом. К сожалению, команда пока плохо справлялась с работой, и некоторые проблемы были следствием ошибок сотрудников. CEO подготовил небольшую речь, объясняющую, насколько важен этот проект для компании и что лучше бы найти способ решить все проблемы, а иначе… Однако после нашего разговора он рискнул и изменил тактику. Он знал, что сейчас как никогда нужно, чтобы сотрудники сосредоточили всю свою энергию на проекте. Кроме того, он действительно доверял им. Он начал свою речь, как и хотел. «Для нашей компании крайне важен успех этого проекта». А затем изменил подход. «Я знаю, что вы делаете все от вас зависящее. Я хочу, чтобы этот пилотный проект был успешным. Это наш главный приоритет. Но если у нас не получится, ничего страшного. Будут другие проекты. Я верю в вас и убежден, что вы делаете все возможное. Спасибо». Команда удвоила усилия и добилась успеха. Компания также получила более крупный проект от этого клиента.